Глава 11. Ответный удар империя. Макет игры. Мне хорошо известна башня светло-песочного цвета в центре города. Это первый небоскреб, построенный в Лозанне. Безобразная кубическая штуковина, которая приходится по щиколотку Кинг-Конгу. С тех пор такие высокие здания больше в Лозанне не строили. Магазин конструкторов и макетов находится на первом этаже небоскреба. Я захожу туда поглазеть на цветные иллюстрации на картонных коробках. Там полным-полно серо-зеленых танков, пересекающих поле битвы, американских джипов, взбирающихся на песчаные дюны, английских спитфайров эпохи Второй мировой войны, испещряющих облачное небо выстрелами своих пулеметов. Но помимо всего прочего, я прихожу в этот магазин, чтобы полюбоваться на макет ответного удара империи, пятого эпизода «Звездных войн». Он так дорого стоит, что даже в самых сумасшедших снах я не могу надеяться когда-нибудь его приобрести. Вот уже несколько лет я прихожу в магазин макетов, чтобы причинить себе боль. Прихожу и схожу слюной и ухожу. Прихожу и схожу слюной и ухожу. О «Звездных войнах» я знаю практически все. Сколько звериных криков было смикшировано в студиях, чтобы создать ворчание Чубаки, имя парня, исполняющего роль Йоды, имена двух актеров, действующих внутри роботов Z6PO и R2DR, то, что Стивен Спилберг сказал своему приятелю Джорджу Лукасу во время показа первых фрагментов фильма. Я могу воспроизвести звук лазерного пистолета, а также, эта задачка потруднее, рев Миллениума Кондора в момент взлета. Поскольку лазерные сабли из пластика слишком дорогие, я привык обходиться деревяшкой, имитируя звук. Первый эпизод вышел 7 лет назад, второй 4 года назад, а последний в прошлом году. Мой брат Виктор, Борис, Кристиан, ребята из моего класса, средняя школа Бельведер, Лозанна, Швейцария, Америка и Небесное светило – все любят «Звездные войны». Большая битва из ответного удара империи происходит на ледяной планете Хот. Я не претендую, что знаю наизусть стотысячную историю человечества, но будьте уверены, битва на Хоте – самая гениальная из всех, которые вы когда-либо видели. С космическими кораблями повстанцев, гигантскими металлическими верблюдами Атат, перевозящими армии, и плазменными пушками для защиты базы мятежников. 15 июля 1983 года, около 15:15, я вхожу в магазин, беру коробку, оплачиваю и выхожу, посвистывая. Ну да, в день моего 14-летия родители сдались без боя. Я их так достал, что они не выдержали и раскошелились на подарок моей мечты. По возвращении домой я выстраиваю все части макета на большом столе в гостиной. Повстанцы прицеплены маленьким пластиковым язычком к рамке на уровне ног и головы. Я их высвобождаю одного за другим. Это напоминает мне момент, когда я нашел своего солдатика американской армии в долине юности. Космические корабли повстанцев нужно покрасить. Реакторы в красный, крылья в желтый. У меня где-то в шкафу должны валяться несколько старых банок с краской, оставшихся с той поры, когда я делал макет морского судна. К макету ответного удара империи прилагается изогнутая пластина, которая изображает ледяные холмы планеты Хот и контуры, наполовину спрятанные под землю базы мятежников. Металлические верблюды уже отлиты из сервопластика, их не нужно красить. Но поскольку они поучаствовали в штурмах как минимум 10 планет, требуется их немного состарить. Инструкция предлагает тряпкой растереть коричневатые пятна у них на животе и вдоль ног, чтобы симулировать ржавчину. Но самое гениальное – это скелет металлического верблюда. В фильме «Люк Скайуокер» подкладывает гранату в брюхо одного из металлических верблюдов, перевозящих солдат империи. Так вот, к макету прилагается тот самый металлический верблюд, лежащий в снегу и уже раздробленный на части. Его бока помяты, а голова изрядно продавлена. В первый раз в жизни я купил руины, нарочно поломанную игрушку. До сегодняшнего дня мои машинки и роботы сияли, как елочные гирлянды. Металл был супергладким, без малейшего пятнышка. Макет ответного удара империи дает мне ощущение перехода во взрослый возраст. Когда все установлено, я зову папу и прошу его сфотографировать макет. Словно в фильме, я хочу видеть, как космические корабли повстанцев пролетают между ногами верблюдов. Словно в фильме, я хочу видеть металлических верблюдов, возникающих на горизонте и приближающихся шаг за шагом. Мы пробуем снимать с разных ракурсов. Папа фотографирует меня сидящим на ковре в цветочках рядом с макетом. У меня наверняка улыбка размером с луну. Через 10 дней мама возвращается из ателье с готовыми снимками. Полная неудача, у папы нет зумера в фотоаппарате. Я не знал, зачем это было нужно, но сейчас понимаю, что без этого не обойтись. Без зумера весь макет кажется брошенным конфетти посреди картинки. Что касается моих планов с космическим кораблем повстанцев, виляющим между ног транспортеров, то я могу об этом забыть. Единственная нормальная фотография — я в гостиной на ковре, в цветочках, а рядом макет. У меня действительно улыбочка размером с Луну. Папе очень нравится этот снимок, и он помещает его в семейный альбом. Там я оказываюсь в компании со своим очень старым и больным дедушкой, которого я не знала, также с очень молодыми папой и мамой на каникулах в Румынии. Мне кажется странной мысль, что «Звездные войны» вошли в историю нашей семьи. Месяцем позже начинается учебный год. Я перехожу в 8 класс. Кристиан, один из моих лучших приятелей, появляется с пластинкой группы «Клэш» в 35 оборотов в портфеле. На конверте диска согнувшийся парень с широко расставленными ногами, сфотографированный за миллионную долю секунды до того, как он разобьет о сцену свою гитару. Мне нравится фотография, но мне не знакомы «Клэш». «Это панк», — объясняет мне Марлен, сама одетая как панк. «А, круто», — отвечаю я, — «это один из моих любимых альбомов». Главное сделать вид, что я прослушал 8000 пластинок панк-рока в прошлые выходные. В классе есть новичок, итальянец Сицилии, с кудрявыми волосами. Его зовут Виторио, и он ездит на мопеде. У меня же велосипед на 3 скоростях с той поры, когда мне было 10 лет. У Виторио имеется мини-кассетник Sony. Он слушает хэви-метал во всю мощность, Iron Maiden и Kiss. Я же нифига не понимаю, какая разница между панком и хэви-металом. Поэтому наблюдаю, как ведут себя другие. Если ребята, которые мне нравятся, слушают панк, тогда я тоже буду его слушать. Если же нет, то буду врубаться в хэви-метал по полной программе. Виторио мастерски клеит девчонок. Ни тебе застенчивости, ни неловкости. В одно прекрасное утро он появляется в классе и громко заявляет, уперев кулаки в бедра. «Эй, парни, со вчерашнего дня я уж больше не девственник». «Девственник? Чё это? Не секу фишку. Но я крепко запомнил, что никогда не следует расспрашивать о сексе. Все должны об этом все знать. Иначе тебя примут за последнего лоха на планете Земля и ее окрестностях. Поэтому я молчу. Исключено даже пользоваться словарем. Во-первых, потому что с тех пор, как мы искали с моими родителями значение негорестной одежды и в конце концов сели в глубокую лужу, я не доверяю этим толстым книгам. К тому же сам факт того, что ты должен открыть книгу, чтобы понять жизнь, означает, что ты нифига не смыслишь в жизни». «Ладно, окей, Виторио больше не девственник, это важная новость, очень рад за него, и надеюсь, что об этом сообщат в вечернем тележурнале. По пути домой я сажусь на скамейку под красивым деревом. Оно находится посреди тропы под названием Лангедок. Отсюда можно видеть, как нижняя часть Лозанны спускается к озеру. Я различаю церковь святого Иоанна рядом с моей старой школой. Мне нравится эта скамейка и эта тропинка, потому что они вне мира. Тут не слышно шума машины, не видно ни одного автобуса. Лангедок, кажется, находится на юге Европы. Это название немного очаровывает меня. «Скрич, скрич», — поет щебенка под моими подошвами, на которых я раскачиваюсь взад-вперед. Я кручу кожаную ручку своего портфеля. 2 года назад я поменял рюкзак, который носят малыши, на портфель, который носят большие, и пытаюсь расшифровать слово «девственник», чтобы понять, что за ним скрывается. «Девственник» происходит от девы. Тут что-то связано с девчонками. Но что? Я напрягаю мозг, стараясь повернуть это слово так и сяк. У меня ничего не получается, ерунда какая-то. Толкнув носком ботинка корни дерева, я резко встаю. Меня радует возвращение домой. Запах табачного дыма, впитавшийся в мебель, успокаивает. Не то чтобы я слишком любил этот запах, но мне нравится, что он всегда один и тот же. Я хватаю пачку печенья из шкафчика для сластей, крайне слева на кухне внизу, и иду в комнату поиграть с макетом «Звездных войн». Я имитирую радиопереговоры между космическими кораблями и базой мятежников, проигрываю в сотый раз эпизод, когда металлический верблюд уничтожен, изображая скрежет железа. Я придумываю новую сцену. Мятежники вместе с вожаком окружают металлического верблюда. Они открывают огонь по железному монстру. Ужас. Солдаты осознают, что их лазерные пистолеты ничего не могут сделать против брони перевозчика армий. К счастью, Люк Скайуокер приходит на помощь на своем космическом корабле с двойным реактором. «Держитесь, друзья, сейчас я брошу ионную термогранату, чтобы разбить его левый рефлектор». Мои щеки болят от имитации всех шумов, выстрелов, рикошетов, падений, диалогов, брум, бланк, пью-пью, шванг. Я останавливаюсь, складываю руки на письменном столе и упираю их в подбородок. Через какое-то время мне в голову приходит вопрос: а Люк Скайуокер? Он девственник или нет?